Но чтоб стать человеком хорошим, поведение всего важней. Поведение всего важней. Добрый день, дорогие ребята. Прошу вас не выключать радио. Сейчас я буду петь. Грустно жить синице в клетке, синеву ей подари. Лучше пусть поет на ветке золотая от зари. Не поется птицам без небес, без небес, без небес. А зверятам снится, снится лес, снится лес, снится лес. По голосу вы, наверное, меня не узнали. А вот в цирке, конечно, бы сразу бы узнали. Я Олег Попов. В детстве у меня не было никаких нянь. А вот теперь у меня появилась радионяня, которую я с удовольствием слушаю по воскресеньям. Я считаю, что человек, который не любит ни животных, ни природу, это не настоящий человек. У меня в цирке очень много четвероногих друзей. И, конечно, всех я очень и очень люблю. У меня два петушка, две собачки, недавно появился маленький ослик. Ну, а насчет собачек, столько много приключений было. Одну собачку зовут Ливер. Иногда смеялись, что это колбаса, что ли, ливерная. Да нет, я говорю, это вообще-то чуть-чуть похоже, но на четырех ногах. А другую собачку звать Пантюха. Ну, а собачка Ливер у меня прославился тем, что и брюки мои рвала, и носки съедала. И тапочки куда-то теряла. Дорогие ребята, в одной из ближайших телепередач «Будильник» пойдет серия «Любимый внук». Вы, наверное, уже видели эти три серии, теперь пойдет четвертая. Вы знаете, что я там играю роль внука. И специально для меня поэт Михаил Плецковский и композитор Владимир Шаинский написали песенки. Дарят людям в день рождения, фантазии гостей предела нет. Одни приходят с книжками для чтения, другие с целым ворохом конфет. А мне подарили белку, жука и синицу. А мне, подарили зайца, ежа и сову. Может вполне, и может вполне, вполне в зоопарк превратиться. Квартира моя, квартира, в которой живу. Кому-то принесли в подарок удочку, кому-то мотороллер заводной. Я так мечтал, что мне подарят дудочку. Подарков 100, а дудки ни одной. А мне, подарили белку, жука и синицу. А мне, подарили зайца, ежа и сову. И может вполне, вполне в зоопарк превратиться. Квартира моя, квартира, в которой живу. Мои подарки и кусаются, царапаются все наперебой. Гостей, конечно, это не касается. Они уйдут довольные собой. А мне подарили белку, жука и синицу. А мне подарили зайца, ежа и сову. И может вполне, вполне в зоопарк превратиться. Квартира моя, квартира, в которой живу. Может вполне в зоопарк превратиться. Квартира моя, в которой живу. Спасибо вам, Олег Константинович. Будем очень рады, если вы почаще будете приходить к нам в радионяню. Когда я был мальчишкой. Об этом в нашей передаче уже рассказывали гроссмейстер Михаил Таль, артист Ростислав Плят, писатель Борис Ласкин. А сегодня о своих мальчишеских проделках расскажет радиоволшебник Николай Владимирович Литвинов. Да, Николай Владимирович, теперь ваша очередь. Позвольте, друзья мои, вы же меня ставите в неудобное положение. Ну, конечно, я учу моих юных слушателей уму-разуму, вас ругаю за каждую оплошность. А сейчас что же, я должен рассказывать о том времени, когда я и сам вел себя далеко не лучшим образом. Нет, я не могу об этом рассказывать. Но это когда был, Николай Владимирович? Вы же с тех пор исправились? Конечно, я думаю, что я с тех пор исправился. Тогда смело рассказывайте о своих ошибках детства. Ведь на ошибках учатся. Вот и пусть на ваших ошибках учатся наши радиослушатели. Да? Да, конечно. Ну, ладно, так и быть, я расскажу. Только вот что, вы должны будете мне помогать. Как помогать? Как это помогать? А очень просто. Вы будете чихать. Зачем чихать? Сейчас поймете. Вот в чем дело. Когда я был мальчишкой и учился в школе, я очень плохо запоминал исторические даты. То ли память у меня была слабая, то ли учить их было лень. Но в датах я всегда путался. И вот, чтобы из-за этих дат не получать двоек, я придумал гениальный способ подсказок. Чихать. Как чихать? Чихать на эти даты? Нет. Объясню на примере. Предположим, учитель спрашивает, когда Юрий Долгорукий основал Москву? В 1147 году. Верно. Но я-то ведь этого не знал. И вот я договорился с ребятами, чтобы они подсказывали мне чиханием. Что же они, 1147 раз чихали? Да что ты, если только раз чихнуть, может быть сотрясение мозга. Нет, все проще. В этом-то и гениальность. 1147. Первая цифра единица. Так. Значит, чихают с первой парты. Угу. Вторая цифра опять единица. Опять чихают с первой парты. Так. Потом цифра 4. Чихают с какой парты? С четвертой. Правильно. И последняя цифра 7. Чихают с седьмой парты. Правильно. Здорово. Николай Владимирович, вы уже тогда были волшебником. Не знаю, но мой метод помогал. Вот спрашивают меня, когда было ледовое побоище? А мне ребята... Апчхи! С первой парты. Значит, один. Апчхи! Со второй парты. Два. Апчхи! С четвертой парты. Четыре. Апчхи! Опять со второй парты. Два. 1, 2, 4, 2. Получается 1242 год. Прекрасно. Ага. Вот так на четверке и пятерке мы и прочихали целую четверть. А потом нелепая случайность погубила мою замечательную идею. Можете себе представить, однажды мой приятель Леша Грачев пришел в класс совершенно простуженный. Ну, пока шел английский, его чихание никому не мешало. А вот когда начался урок истории, вызвал меня учитель и говорит, скажи, Коля, меня тогда еще Колей звали, когда была война с Наполеоном? Я делаю вид, что вспоминаю, а Лешка со своей первой парты апчхи, апчхи, апчхи, и так 5 раз подряд. Значит, что же получается? 5 единиц? Я смело отвечаю. Война с Наполеоном была в 11111 году. Учитель говорит: Коля, подумай хорошенько. Мы с тобой в каком веке живем? Ну, это я и так знал, без всякого чихания. В 20-м говорю, правильно, говорит учитель. А у тебя получается, что мы живем за много тысяч лет до Наполеона? Тут Лёшка платком закрылся, и начали чихать другие, здоровые. Ну, я сразу разобрался, отвечаю. Война с Наполеоном была в 1812 году. Молодец, говорит учитель. Молодец, здорово выучил. За твои старания я тебе, знаешь, что поставлю? Ну-ка, Верочка, со второй парты чихни. Апчхи! Совершенно верно. Двойку. И поставил двойку. Да, вот так простой насморк погубил мой прекрасный метод. Да. Пришлось мне все даты выучить по-настоящему. Ну, может быть, это и к лучшему. Прошло уже много лет, но и сегодня разбудите меня ночью и спросите, когда была битва на Куликовом поле, я вам отвечу: в 1380 году. Отвечу раньше, чем вы успеете мне подсказать. Апчхи! Вот. Так. А у меня портфель в руке с огромной двойкой в дневнике, с тяжелой двойкой в дневнике, а все шагают налегке, а все шагают тут и там, и просто так. И подняла бы возле дома номер два, стоит автобус номер два, и пароход издалека дал почему-то два гудка, а ноги тащутся едва, а ноги тащутся едва, и опустилась голова, как голова у цифры два. А все шагают тут и там, и просто так. И по делам, а кто-то песенку поет, конфеты кто-то продает, а кто-то покупает. А у меня портфель в руке с огромной двойкой в дневнике, с тяжелой двойкой в дневнике, а все шагают налегке, а все шагают налегке. Начинаем веселый урок. Тема сегодняшнего урока — отличие наречий от других частей речи. Вы меня простите, Николай Владимирович, но зачем нам отличать наречия от других частей речи? Ну, для того, чтобы грамотно писать. Ведь наречия с приставками пишутся слитно, не правда ли? Например, навстречу. А другие части речи, существительные, прилагательные, местоимения, пишутся отдельно от предлогов. Например, навстречу. В этом надо уметь разбираться, друзья мои. Ну, да? Давайте разберемся. Только я предлагаю так. Мы будем задавать вопросы Николаю Владимировичу, а он пусть разбирается. Ну, правильно. А то мы и сами запутаемся, и всех ребят запутаем. Ну, еще бы. Это вы умеете. Запутать вы можете кого угодно. Да. Кроме меня, конечно. Ничего, вас тоже можем. Вот скажите, пожалуйста, как пишется «на лицо»? На лицо? Да. Ну, это смотря в каком предложении. В очень простом. За обеденным столом вся семья была на лицо. Секундочку. Секундочку, дайте подумать. Стало быть, за обеденным столом вся семья была на лицо, вы говорите? Да. Чтобы не ошибиться, я задаю вопрос. За обеденным столом вся семья была как или каким образом? На лицо. Значит, на лицо наречие и пишется слитно. Правильно. И мы так думали. А теперь скажите, пожалуйста, когда «на лицо» пишется отдельно? Пожалуйста. Стало быть, мне на лицо упала капля дождя. На что упала? На лицо. Лицо существительное, на предлог, значит, пишется отдельно. Здесь даже можно вставить слово, например, «на мое лицо». Ну, хорошо. Будем считать, что с существительными вы разобрались. Теперь я подготовил вопросик каверзный. Такое предложение. В пустую голову вбивали знания, но все впустую. Как пишется впустую? Ну, друзья мои, для меня в этом предложении ничего каверзного нет. Задаем, как всегда, вопрос. В какую голову? Впустую. Значит, пустую прилагательное пишется с предлогом отдельно. Дальше вы говорите, вбивали знания, но все впустую. Как вбивали? Впустую. Здесь впустую наречие пишется слитно. Видите, как просто? Больше того, здесь опять можно вставить слово между предлогом и существительным. Например, в одну пустую голову. Николай Владимирович, а почему вы на меня смотрите? Ну, естественно, почему? Потому что я ведь вам отвечаю. Пожалуйста, можем вставить другое слово. Ну, например, в его пустую голову. Можно. А я-то здесь при чем? Я вообще молчал. Ну, хорошо. Давайте скажем так. В чью-то пустую голову. Ну, это другое дело. Конечно. Про других всегда лучше запоминается. Ну, и что же вы запомнили? Что наречие отвечает на вопрос «как» или «каким образом». И всегда пишется слитно с приставкой. А существительные и прилагательные отвечают на вопрос «что» и «какой». И пишутся раздельно с предлогами. Прекрасно. Вы способные молодые люди. Да. Ну, хорошо. Скажите мне, пожалуйста, что будет у нас с местоимениями? А что с ними будет? С ними что-нибудь случилось, что ли? Нет, с ними ничего не случилось, с ними все в порядке. Просто я хотел спросить, как их отличить от наречий? Давайте пример, мы отличим. Пожалуйста, даю пример. Я имел 5 по этому предмету, поэтому... Вам не удалось меня запутать. Правильно. Но и вам не удастся нас запутать, потому что мы хорошо подготовились к этому уроку. Я могу ответить. Когда надо отличить наречие от местоимения, пользуются таким правилом. Местоимение можно заменить существительным или прилагательным, а наречие нельзя. Вместо «по этому предмету» можно сказать «по грамматике» – существительное, или «по русскому». Прилагательное. Значит, здесь местоимение, и пишется оно раздельно. Да, когда вы говорите «поэтому вам не удалось меня запутать», то здесь слово «поэтому» – наречие, и заменить его можно только другим наречием – «потому». Вот и пишется «поэтому» – слитно. Прекрасно, друзья мои, прекрасно. А чтобы наш урок не прошел впустую... Кстати, как пишется слово «впустую»? Вместе. Потому что это наречие отвечает на вопрос «как». Прекрасно. Так вот, чтобы наш урок не прошел впустую, мы сейчас споем специальную песенку. Ее сочинили Аркадий Хайт и Геннадий Крылов. А чтобы всем ребятам было все понятно, мы там, где пишется отдельно, будем хлопать в ладоши. Вот так. Вот. И пусть ребята хлопают вместе с нами. Дразнил однажды мальчуган мартышку, с размаху запустил мартышку шишку. Но, как назло, ему не повезло. Но, как назло, мартышка злом ответила на зло. На дерево вскарабкалась мартышка и бросила в мальчишку эту шишку. Тут вмиг синяк под глазом на лицо. Да, как назло, упала шишка прямо на лицо. Похожи на наречия другие части речи. Разобраться в этом сущий пустяк. Тут и думать нечего. Ведь всегда-всегда наречия отвечают на вопросы где, когда, как. Щенок у нас ужасный забияка, ведет себя как взрослая собака. Он на кота рычит, как зверь, за тем, чтоб во дворе весь день гоняться за котом, за тем. Как-то кот огромный появился и за щенком задиристым пустился. Стал наш щенок